Вопрос о стражах порога относится к области сокровенных. Встречи с ними не избежит никто. Нельзя перейти в Девачан, не переступив через порог, и нельзя переступить, не преодолев стражей порога. Борьба эта полна драматизма и требует напряжения всех духовных сил человека, всего лучшего, что есть в нем. Стражи имеют форму, облики их красочны, ярки, устрашающи, привлекательны, зовущи, в зависимости от сущности, подходящего к ним. Все импульсы страсти, желания, влечения, тянущие человека вниз, в его сознании облечены всегда в формы. На земле они в мыслях, но в камалоке все эти формы приобретают явную видимость и как бы оживают и становятся для сознания реальными сущностями, все так же влекущими вниз, но с силою во много раз большую, ибо ярки и реальны необычайно. Магнитно к себе привлекают своего породителя силой почти неодолимой, ибо являются его собственными порождениями, его питомцами, взлелеянными при жизни в теле. В Девачане нет места страстям и вожделениям плоти, туда можно войти, только освободившись от них. Но как освободиться, когда перед порогом, у входа, стоят эти чудища мрака и, облегшись самые соблазнительные и прельщающие формы, тянут человека к себе? В них страшный обман и обольщение, ибо, попав в их объятия, дух не в силах, ввиду отсутствия тела, удовлетворить ни одного своего желания, и, переживая одурь этих влечений, он остается голодным. Под каждым цветком нечистого воображения змея, которая жалит, и руки в крови от щипов и колючек. Но влечение остается, и снова погружается дух в те же переживания, не получая удовлетворения ни от одного. Но можно сказать своим собственным порождением, этим стражам порога: «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь, мне предуказанный». Надо понимать, надо знать, надо силы собрать, встретить стражей порога и, не отступая, отбросив их всех, порог перейти. Тот, кто в жизни земной встал на путь преодоления себя самого, кто себя самого сумел победить, тот пройдет через этот порог, ни на миг не замедлив победного шага. Для обычных людей трудность в том, что слишком уж обостряются там все ощущения и все переживания, и слишком прельщающими делаются ожившие и принявшие реальные формы продукты своего собственного воображения. Тайное, невидимое и скрытое вдруг становится явным и видимым, и неудержимо влечет к себе хотящего и всегда хотевшего их при жизни в теле духа. Камалока – сфера желаний в тонком мире.